Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя. Ты на Агнца Святого взгляни, за тебя Он страдал без вины. Чашу скорби до дна Он испил, и тебя от суда искупил. Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя. Посвяти же Ему жизни дни, и безмерно счастлив будешь ты. Кровь святая омоет весь грех, и белее ты станешь, чем снег. Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет.